Глава 20. Мастер Гастон. Заговорила я, присаживаясь на предложенное мягкое кресло. «Первое, о чем я у вас хотела спросить, рассматриваете ли вы предложение о работе?» «Если честно, нет», — ответил он, располагаясь напротив меня. «Если Пит вам сказал, что я нуждаюсь...» Мужчина подчеркнул последнее слово, выделив его интонацией. «В подработке. То он ошибся. Мне прекрасно живется без подачек». Я задумчиво посмотрела на хмурого, в целом очень симпатичного мужчину. Оглядела комнату, подмечая и ухоженные цветы на подоконнике, аккуратные выглаженные светлые занавески на окнах и чистый пол. Либо мастер Робер — отличный хозяин, либо кто-то приходит и помогает ему содержать дом в чистоте и порядке. «Никаких подачек, мастер Гастон». «И это совершенно никакая не подработка. Я хочу пригласить вас главным мастером-артефактором». «Единственным», — про себя добавил я. «Оплата соразмерна вашему труду. А если проще, сколько скажете, столько и положим». Я сплела руки в замок, сосредоточенно глядя на него. И видела, что нет, он не согласится. «Я не так давно поселился в столице». Зачем-то поделился он со мной этой информацией. «Я к тому, что даже несмотря на то, что я не местный, наслышан о вашем отце. Вы ведь тоже маг?» Гастон испытующе вгляделся в мое лицо, пытаясь рассмотреть черты за плотной вуалью. «Я маг. Проблема в том, что необдуманно поступила и сожгла маг-каналы». Подняв руки, вытянула шпильки, державшие шляпку из волос, и сняла головной убор. «Вот как». Он смотрел на меня изучающе, и впервые в его глазах, кроме упрямства, мелькнула еще и жалость. Я поморщилась. Гастон тут же все понял. «Простите». «Ничего. Если вы все же передумаете, так или иначе работать рядом с вами, буду без вуали». «Я не пере...» Он замолчал, не договорив фразу. «Я не пере...» Он замолчал, не договорив фразу. Я резко вскинула руку, останавливая его. «Погодите, подумайте, прошу вас. Более мне не к кому обратиться. Мастера-артефакторы все при деле. Или у них свои собственные мастерские. Я живу на улице Пайн-7». «Пи-пи-пи!» Вдруг раздалось со стороны окна. Я быстро повернулась в его сторону и в полном ошеломлении уставилась на птичку, деловито расхаживающую по подоконнику. «Моя... новая знакомая. Та самая белая птаха, которую вчера ночью я нашла в своем саду». «Перышко?» — несказанно удивилась я, подхватываясь с места. «Хи-пи!» Птичка склонила красивую аккуратную голову к плечу, сверля нас своими черными глазками-бусинками. «Ты как здесь оказалась?» Подхватив ее на руки, прижала к себе. «Ты ведь не можешь летать, как?» Но голос мастера Робера, прозвучавший неожиданно сипло, заставил меня замолчать. «Это же Мэджик!» Я задумалась, роясь в памяти Глории, но ее воспоминания стали совсем блеклыми. Мне потребовалось несколько долгих секунд, чтобы выудить нужные сведения. Мэджик — магическое существо белоснежного окраса, приносящее удачу. Их стали ловить и садить в клетки. И со временем стало так, что они практически вымерли, исчезли. «Она ваша?» — прошептал мужчина, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мэджики приходят к тому, кому не только нужно немного удачи, но и кто потерян. Его душа находится в смятении». «Я вчера нашла ее под своими окнами в саду. Ее крылья кто-то варварски обрезал». «Она была у кого-то в плену. Видать, не уследили, и она сбежала». Я тут же представила, как она бежит своими маленькими ножками и скептически приподняла бровь. «Я сомневаюсь, что она может долго бежать». «О, вы не знаете деталей о межиках». Понимающе усмехнулся мужчина. «Ваша, скорее всего, имеет какую-то способность. Вот и может перемещаться». «Спасибо». Я задумалась. В библиотеке отца точно должно быть что-то о волшебных зверях. Я обязательно займусь саморазвитием. Перышко пискнуло, и вдруг шустро перебралась ко мне на плечо, удобно там устроившись. «Я согласен работать у вас, Эль Глория». Вдруг заявил Гастон, протянул здоровую руку и погладил пташку, которая от удовольствия прикрыла глаза. Ее будет искать хозяин. Серьезно, глядя мне в глаза, предупредил он меня. Если появится, я найду, что ему сказать. Так издеваться над живым существом. Просто немыслимо. Выразила я вслух свое негодование. Раз уж вы согласны, Элгастон, то буду ждать вас завтра утром в мастерской Элноа Эллисона. Улица Армль 5. Я непременно приду. Кивнул он, глядя на меня несколько иначе, чем несколько минут назад. Все из-за какой-то мэжик? Попрощавшись с хозяином дома, мы вместе с Астрой вышли на улицу. Экипаж ждал нас на дороге. Стоило нам сесть, как лейтенант кивнула на перышко. «А вы не сказали о ней?» Просто не посчитала это таким важным. Пожала я свободным плечом. «Ипи!» — пискнула мелкая. «Мэжики практически исчезли, Эль Глория. Берегите ее. Она действительно принесет вам удачу. И ваш дом был ей выбран совершенно не зря. Мастер Элгастон совершенно прав. Птичка оказалась у вас не просто так». Я кивнула, принимая ее слова к сведению, и задумалась. Странный мир, странные законы и порядки. Одно то, что маги работали наравне с людьми неодаренными, приводило меня в недоумение. В моем мире аристократы в большинстве своем руководили. Здесь же работать считалось незазорно. Мой собственный отец, пока был богат, работал в мастерской. Ездил в другие страны и города с исследовательским интересом, изучая новинки и знакомясь с другими не менее талантливыми мастерами. Дома меня ждал сюрприз. Доктор Л. Томас Пикерстон – еще один пример аристократа-мага, ведущего практику. Удивительно, но факт. И если честно, мне нравились заведенные здесь порядки. «Добрый день, Л. Томас. Рада вас видеть!» Искренне улыбнулась я ему. Мужчина ждал на скамье перед домом. Рядом с ним стоял чемоданчик. «И я рад вас видеть, Эль Глория, лейтенант Астра». Тут его глаза за стеклами очков расширились. Он заметил перышко, удобно сидевшую там же на моем плече. «Это то, о чем я подумал?» Негромко спросил он. «Думаю, вы правильно обо всем подумали», подмигнула я ему. «Но не будем вести беседу на пороге дома. Прошу вас, пройдемте внутрь. У вас что-то срочное ко мне?» «О, я ведь пришел, чтобы вас осмотреть». Мужчина чуть замялся, а я не выдержала и легко рассмеялась. «После осмотра библиотека в полном вашем распоряжении, Эл Томас». «Благодарю, Эль Глория», — кивнул он, приподнимая шляпу. Доктор по обыкновению выглядел представительно и ухоженно. Белоснежная рубашка с мелкой пеной кружев, поверх камзол темно-коричневого цвета, в тон зауженные брюки, трость и чемоданчик довершали образ. Пока мы шли к дому, Эл Пикерстон вдруг сказал. «Все же не пойму я вашу мачеху, госпожу Валерию, уж простите». «А зачем ей нужно было так поступать с вашим отцом? С вами и со всем тем имуществом, что и так принадлежало ей. Дом ведь завязан на господина Эл Патрика». Без перехода уточнил он. «Да», — вздохнул я. «Видите, как неважно он выглядит. Папа болел. Магия в доме гасла медленно, но верно. В итоге фасад выглядит неважно. И внутри есть места с трещинами. Но знаете... Их с каждым днем становится все меньше. А это значит, что папе гораздо лучше. Письмо от родных еще не пришло? Пока нет. Но обязательно придет. Папе восстанавливаться 2 месяца? Да, при строгом соблюдении рекомендаций врача. Кивнул Эл Пикерстон. Я распахнула входную дверь и пригласила гостя пройти внутрь. Пройдемте в библиотеку, Эл Томас, предложила я ему. «Думаю, там вполне будет удобно провести осмотр». «Да, как скажете, Эль Глория». Кивнул мужчина, следуя за мной. Пересадив птичку на стол, вопросительно посмотрела на доктора. «Присядьте на стул, Эль Глория», — попросил он. «Закройте глаза. Расслабьтесь и ни о чем не думайте». «Хорошо», — кивнула я, устраиваясь на скрипучем стуле. Прикрыв веки, постаралась расслабиться. Целитель прижал пальцы к моим вискам, и я почувствовала легкое покалывание. Оно было едва ощутимым и совершенно не причиняло мне боли. Так я просидела 5 минут и даже вроде чуть задремала. «Эль Глория», — раздался голос доктора, — «у меня для вас есть хорошие новости». Ваши каналы очень хорошо заживают. Повторюсь, что через них вам магию больше не провести», — печально добавил он. «Но...» Мужчина вскинул указательный палец вверх, обозначая таким образом значимость последующих слов. «У вас действительно остались целыми тонкие с волосок Тенны, и пусть их единицы, но они есть и могут выполнять свою функцию проводников магической энергии. После того, как ваш организм полностью восстановится, попробуйте пропускать ману через них по капле, совсем понемногу. Таким образом, возможно, получится стать...» Врач замялся, но смело договорил. «Симпатичнее и в целом хотя бы чуть-чуть магичить». «Спасибо, Эл Томас», — выдохнула я. «Хоть какая-то надежда». «А уж если я смогу магичить, то объем не так важен. Главное ведь что? Что я могу сотворить волшебство».